нашлись несколько видов броников со сбруей и подсумками. Повезло в том плане, что я наткнулся на десяток совершенно новеньких десантных шкурок с возможностью подцепить на них разгрузочную упряжь. Партизанам попался новый общевойсковой бронежилет типа «Забрала». Изделия состоят из грудной и спинной секции, соединенных в плечевой области ворсовыми застежками и ременно-пряжным соединением в области пояса, которые позволяют производить регулировку бронежилета по росту. Такие комплекты планировалось выдавать всем, включая обычных мотострелков. Но, насколько я знаю, солдатам эта роскошь так и не досталась, их таскала только десантура. Сложив все в кузов, решил, что займусь подгонкой позже, сейчас утащить бы все скорее. Закончив с облачением, мы за полчаса закинули в кузов по 6 комплектов обмундирования и обуви на брата. Потом раскопали среди прочего походную палатку с портативной железной печкой и 4 спальных мешка. Один получался лишний, но в него мы сложили всякие полезные мелочи, а также найденную ту же портативную радиостанцию и 6 обычных носимых блоков короткой ларингофонной связи, по 3 запасных аккумулятора и полевое зарядное устройство. Последняя вещица вообще была очень кстати, поскольку заряжала любые аккумуляторы, для чего нужно было только присоединить к ним саму батарею через специальный шнур с разъемом. Кроме того, тут был еще кабель с обычными контактами, крокодилами, так что цеплять можно было абсолютно все с нестандартными разъемами. Я рассудил, что по пеленгу вполне можно будет определять, работают в округе иностранцы или нет. Кроме того, радиостанции короткой связи будут необходимы, если мы собираемся эффективно партизанить. Кроме того, я отыскал большие прорезиненные мешки, чье истинное назначение я не улавливал, но взял их десяток, предвидя необходимость закладки тайников. Машина – штука не вечная, и как только мы смоемся отсюда, ее рано или поздно придется оставить. Чего не оказалось на вещевом складе, так это еды. Иностранцы не позаботились о нас настолько хорошо, а их жратва – и особенно похожий на прессованный картон хлеб, были употребимы только в аварийных случаях. Продукты из импортных пайков и даже обычных захваченных в качестве трофеев консервов насыщали только временно. Единственное, что у них оказалось качественное и вкусное, так это шоколад и растворимый кофе. Но последний я пил исключительно по необходимости, поскольку не жалую этот пахучий напиток. Закончив с вещами, мы уже основательно дергающиеся из-за вот-вот могущих нагрянуть карателей, двинули в соседний ангар. Тут уже копошился варенуха, а в дальнем от входа левом углу лежали неровным штабелем трупы наемников. Наш водила уже выбрал себе оружие по вкусу. На плече его, словно игрушечный, болтался калашниковский ручняк. А сам варенуха, словно революционный матрос, был опоясан наборными пулеметными лентами. Варенуха облюбовал для себя, пожалуй, самый лучший единый пулемет в мире – ручной модернизированный пулемет системы Калашникова или просто ПКМ. Возле входа уже громоздилось 2 зеленых ящика, где, судя по маркировке, были пулеметные патроны. Сверху на них лежали завернутые в промасленную бумагу 6 сменных стволов к нему же и 2 подсумка, доверху набитые ручными гранатами. Рубчатые бока эфок и гладкие обводы наступательных РГД-5 я узнал сразу. Ничего не говоря, чтобы драгоценные минуты зря не тратить, мы с приятелем тоже приступили к поискам. Тут все обстояло много хуже, чем с обмундированием и всякими прибамбасами. Как ни искал, не вышло найти свой любимый калаш под надежный 7,62 мм калибр. Патронов и магазинов к нему нашлось в избытке, но ни одного правильного автомата я не отыскал. Пришлось, скрипя сердце, брать обычное весло с легким рамочным прикладом и пластиковым цевьем цвета баклажан. Весло. Жаргонное название автомата Калашникова образца 1974 года, так называемого складного модернизированного. Чтобы отыскать к нему правильные патроны, в просторечии просто червонцы, пришлось затратить лишних 20 минут, но иначе это будет не более чем кусок железа. Мишка удивил, отыскав в дальнем конце склада ящик с нелюбимой мной тихой винтовкой, называемой почему-то винторез. Винтовка снайперская специальная, ВСС «Винторез». Создавалась для проведения специальных операций, требующих малошумного оружия. Увидев недовольную гримасу на моем лице, он сразу завелся. «Че ты все волокешь на мою лапушку, старшой?» Мишка любовно обнял винтовку, прижимая ее к груди, словно любимую жену. «Ну, нравится мне, как она стреляет. Учился я, почитай год, с ОМОНовцами знакомыми на полигон ездил. Миша, родной. Я как мог быстро сортировал баклажанного же цвета пластиковые магазины к автомату и кидал их в мешок. Да бери ты чего понравится. Главное помни, что в бою амеры тебя с этим карамультуком в случае чего жалеть не станут. Чем будешь их тогда отгонять? Матюгами, что ли? А вот давай пари заключим. Глаза приятеля азартно сверкнули. Ты со своим веслом, а я с моей ласточкой. Кто больше в следующей стычке подстрелит? Ну, я намеренно отвернулся, будто бы искал что-то на стеллажах. Пари так пари. Я ставлю фляжку свою именную под коньяк, а ты зажигалку. Идет? Куда хватил? Приятель прищурился, но не отступил. Ну смотри, слово сказано. Семёныч, ты свидетель. Варенуха, понимающе гоготнул и, подойдя, разбил наши руки. От такого соревнования проиграют только наши враги. Я намеренно спровоцировал приятеля на спор, поскольку винтовку эту не взлюбил еще с первой своей войны. Тогда мы соединились с каким-то спецназом внутренних войск. Их боец все хвастал перед нашим молчуном ефрейтором Лешкой Евсеевым, что, мол, его тихарь легче и без вспышки, а уж про точность вообще молчок. Крот, как мы звали Евсеева, за то, что винтарь ему выдали случайно, зрению пацана было неважное, но очков он принципиально не носил, предложил спецназовцу пари. Тогда в городе царили духовские наемники-снайпера. Отстреливали радиоантенны с брони, выслеживали командиров и, как ни странно, поваров. В войсках шло негласное соревнование. Кто сможет подстрелить хотя бы одного такого наймита и принести его винтовку или еще какое-нибудь доказательство смерти? Больше всех пыжились именно спецы из подразделений внутренних войск или принадлежащих ментовским структурам, ОМОНам и СОБРам. Как правило, они были лучше вооружены и экипированы, чем мы, армейцы. Вот один такой служака и не приминул похвалиться своим стволом. Видимо, по незнанию он слабо разбирался в том, что ему досталось, либо надеялся на свое везение и мастерство. Но вот забились они с кротом, что нынче же ночью подстрелят бродящего в округе духа со снайперкой. Обычай у вражеского стрелка был такой. Где-то после 3:15 утра и до 4:30 он занимал позицию в развалинах напротив нашего НП и караулил цель. Примерно в это же время через нас проходили разведчики и просто транзитники, готовящиеся к утру идти в центр города. Место у нас было удобное, потому как его регулярно чистили от минсаперы, которых мы, собственно, в основном и прикрывали. Дух попался грамотный. Выбирал позицию в развалинах оставшихся от старой застройки 3- и 4-этажных домов. Валил он избирательно. То офицера, то связиста. Один раз подстрелил приехавшего на позицию журналиста с какого-то знаменитого канала. Писаке повезло. И пуля вдребезги разнесла дорогущую видеокамеру, только слегка царапав штатскому левую щеку. Шуму было много, но, откровенно говоря, никто особо не переживал. Посторонних война не любит. Вот минуло 3 часа, и началось диковинное соревнование. Оба стрелка вышли со своих позиций, а мы сели наблюдать, хотя ночью-то чего углядишь. Низги не видать. А только арбитрам мы сообща определили пулеметчика Гену Астраханцева, как имеющего на вооружении ПКМ на станке с ночным прицелом. Толпиться у пулемета, естественно, никто не стал. Оторвешься от окуляра, и по засветке тот же дух тебе пулю в лоб и пропишет. Расселись мы кто где и ждем, слушаем. 40 минут все было на участке тихо. Стреляли где-то в районе центрального рынка, но это было дальше и северней. С кротом у нас был уговор, что если мы услышим второй выстрел из его духобоя, как Лешка ласково называл свою штатную СВД, сразу идем на 2 строчных проблеска его фонаря и вместе ищем добычу. Второй выстрел наш снайпер делал специально для подтверждения, что он свою работу сделал. Как будет работать спецназовец, мы, само собой, слышать не могли. Этот куцый винторез бьет совершенно бесшумно. Чох-чох, вот и вся музыка. И вот, когда уже мы было решили, что дух сегодня не придет, сначала подал голос «дух». Затем почти сразу же треснули с коротким интервалом 2 винтовочных выстрела. Генка-пулеметчик свистнул, дав из своего станкача короткую очередь трассерами куда-то влево, намечая нам путь. Лешку крота мы нашли не сразу, пока он сам не вылез из-под кучи битого кирпича, ругая одного из моих бойцов, что тот кирзачом ему на ногу наступил. Шепотом Лешка объяснил, что дух подставился, сверкнув фонариком, и он его приложил почти сразу. Путь в развалины указанного стрелком дома занял еще минут 40, потому что поднялась дикая пальба. Духи спешили своему снайперу на помощь, но Генка и минометчики соседей их отсекли. Все знали о негласном соревновании, и я думаю, что наблюдали, кто как мог, может, тоже делали ставки. Духа мы нашли на третьем этаже жилого дома, почти полностью разрушенного. Стрелок лежал ничком, винтовка валялась внизу, ее оперативно подобрал сам Крот минутой раньше. Традиционным мифом считается, что все снайпера — это обязательно какие-то прибалтийские бабы. Не знаю, я видел только троих прижмурившихся стрелков с оптикой, и все они были мужиками, причем двое самыми что ни на есть русскими, один то ли араб, то ли иорданец. Принесли мы труп в расположение. Деньги, что при нем были, Лешка частью забрал себе, частью отстегнул в общий котел. Сигареты и всякие мелочи мы растащили, кому что понравилось. Мне достался отличный миниатюрный японский фонарик. Вроде все улеглось, когда через минуты так 10 к нам явились дружки-спецназовца и начали предъявлять за пропавшего товарища. То, что их стрелок не вернулся, мы даже и не подумали. Мало ли, может, стыдно стало или ранен, да свои утащили. Но делать нечего, пошли искать. Хоть и было кругом темно, как в жопе у негра, но ничего не вышло. Стрелок как сквозь землю провалился. Вмешался наш взводный, приказав ждать до утра. Менты начали было быковать, требуя продолжения поисков. Но тут подключилось их собственное командование, и ситуацию замяли. При свете в городе было не менее опасно, чем ночью. Но хоть видно, куда ступаешь. Мы вышли, как только забрежил серый рассвет. В полном составе шарились по развалинам, и спустя час, когда окончательно рассвело, нашли мертвого стрелка. Потом я прикинул, что в темноте мы раза три проходили мимо, но сховался мент грамотно, вот и проглядели. Позицию он выбрал грамотно, даже отработал по цели 4 выстрела. Это-то его и сгубило. Рабочая дистанция у его коротышки 200 метров, а он стрелял с полных 500. Пули ложились на излете. Дух просто его интуитивно вычислил, потом сделал выстрел вслепую. Коллеге Крота перебило позвоночник, и он умирал долго, примерно минут 20, может быть, с полчаса. Как знать, может, я неверно оценил тогда ситуацию. Возможно, что винтовка тут совершенно ни при чем. Однако Лешка тогда продемонстрировал, как дух вычислил спецназовца. Воткнул в пробоину, оставленную ментовской пулей, гвоздь, и, сделав поправку, отработал на одном только инстинкте, просто по направлению шляпки. Вот с тех пор я принципиально терпеть не могу этот ствол. Может быть, напрасно, но так уж сложилось. Патронов на эту редкость найди побольше, раз уж так приглянулось. Навязывать свой личный опыт не хотелось. Тем более, что мы и так слишком долго тут провозились. В кузов было загружено еще немало всякого добра, включая и несколько десятков разнотипных мин, 2 связки одноразовых гранатометов, 2 штуки РПГ-7 и 2 новых стрелы. Последние лежали почти на самом верху, у дальней правой стены. Заметил их глазастый варенуха. В обращении с этой грозой, всего летучего, я никакого опыта не имел. Но Михай снова показал свою продвинутость в этом вопросе, заверив, что берем не зря, мол, как 2 пальца. Свалить какой-нибудь вражеский беспилотник или паче того десантный вертолет – полный пиндосов, это будет совсем неплохо. Как только все вещи были погружены, мы сообща закрепили груз, прихватив входной клапан ременной сбруей, чтобы не хлопал от ветра. Чуть отдышавшись, я объяснил артельщикам свой замысел. Рано или поздно пиндосы пришлют сюда кого-нибудь. Одно дело пощипать саперную группу, и совсем другое — уморить целый опорник. Нас станут сильно искать. На складах будет работать дознаватель и обнаружит, что мы взяли. Более того, они скоро определят нашу примерную численность и места предполагаемой дислокации. Поэтому со следа их нужно сбить. Миша, Семёныч, нужно закатить в ангары по паре бочек горючего. Желательно, если это будет именно бензин. А чего? Михась уже освоился с винтовкой и нехотя положил ее на тюки с добром. Соляры кругом наплещем, дорожку от ворот проведем и адью. Тогда гореть начнет сразу же. И разведка придет на базу еще, когда мы будем уходить. Есть у меня другой фокус. Будет громко, но не сразу. За работу, мужики. Под навесом нашлось 6 бочек с бензином и еще столько же с обычным дизтопливом. на котором работал наш грузовик. Закинув кузов несколько вместительных канистр с горючим, мы принялись вкатывать бочки с бензином в ангары. Получилось по три на каждый склад. После этого я вынул припасенные заранее две обычных «Эвки» и пару эластичных резиновых колец, найденных в инструментальном шкафу. Кольца я плотно надел на корпус гранат так, что они зажимали предохранительный рычаг. После этого, вынув чеку сначала у одной, потом у другой, спустил в бочки, снова плотно завернув крышки. Для гарантии все вокруг мы облили соляркой, чтобы горело подольше. Расчет простой. Бензин размягчит резину за полчаса и произойдет взрыв. Способ старый, проверенный. Его применяли еще во время войны. Думаю, сработает и сейчас. В этом я совершенно не сомневался. Отдышавшись и пояснив партизанам, как все это действует, скомандовал по коням. Мы, не мешкая больше ни секунды, направились было к машине. Вдруг Мишка окликнул меня и водилу. «Мужики!» В руках у него была какая-то жестянка. «Глядите, чего нашел!» Подойдя ближе, я увидел, что в жестянке тусклыми кровавыми каплями и золотом блестели советские и российские знаки различия и кокарды. Были тут парадные, блестящие и тусклые, защитного колера звезды и лычки. «Ну, кто мы теперь будем, мужики?» Внимательно оглядев свое воинство, я протянул руку и начал рыться в банке, внимательно наблюдая за людьми. Мишка, лукаво глянув в банку, только пожал плечами. А Варенух азартно наметил себе крупные звезды комсостава. Чтобы не превратиться в сброд и дать понять тем, кого мы встретим на пути, что видят они не кучку мародеров, предлагаю надеть знаки различия согласно действительным армейским званиям. «Семенович, ты что, полковником был?» Варенуха засмущался и, опустив крупные звезды обратно в банку, спрятал лапу в карман новеньких брюк. Смотреть на это было даже забавно. «Не, я это... Я эфрейтором дембельнулся. Нам, шоферам, особо-то званий кто даст?» «Тогда выбери два набора — полевой и повседневный. В парадных после покрасуемся, если доживем. А на форму цепляй зеленые лычки. Михась, ты кем закончил?» «Так помнишь же? Мы с тобой оба в старших сержантах ходим. Еще как познакомились, ты...» «Не помню». Я махнул рукой и зачерпнул из банки с регалиями. Но это сейчас не важно совсем. Как только все разобрали фурнитуру и начали было цеплять к форме, я сделал знак обождать. В кулаке у меня было еще кое-что, взятое из банки втихаря, незаметно от артельщиков. «Товарищи бойцы!» Помимо Воли и Мишка и Варенуха подобрались, в глазах появилась дымка, тело припомнило эту интонацию. «Старой власти или уже нет, или скоро не станет совсем. Но мы с вами служили и принимали присягу. На верность не людям, но стране. Символ победы для нас — красное знамя, отличительный знак — алая звезда, серп и молот. Будем до последней возможности бить врага, как делали это наши отцы и деды. И пусть последнее, что увидит враг, будут эти красные звезды. Пусть видят, пусть боятся». Разжав руку, я показал им на ладони три красные звезды. Их я приметил лежащими как бы отдельно от остальных знаков, почти потерявшихся в общем многообразии. Не колеблясь, приятели водила взяли звезды и стали прилаживать их на панамы. Скоро символы умершего государства и его непобежденной армии снова заняли свое законное место на головных уборах своих новых солдат. А теперь давайте действительно убираться отсюда. По времени получалось, что на базе мы провели почти час. На душе все это время было не слишком спокойно, тем более я не знаком с протоколами захватчиков на случай потери связи. Михай сел в кузов, пока еще оставшись карабином вместо облюбованной винтовки. А я тоже не стал разоружаться, хотя в магазине мухобойки осталось всего три патрона. Приятелю и Варенухе повезло больше. Патронов мы нашли в достаточном количестве. И у каждого из них было по два снаряженных 10-патронных магазина и несколько десятков патронов россыпи по карманам. Риск нарваться на отбойную группу, высланную к неожиданно замолчавшему опорнику, безусловно, оказался огромен, а нам даже нечем будет ответить. Оружие было все еще в смазке, поскольку, скорее всего, было взято прямо со складов хранения. Очищать и пристреливать нужно в спокойной обстановке, а сейчас главной задачей является скрыться как можно быстрее. От базы мы съехали на проселок, где еще минут 20 ушло на то, чтобы оттащить в сторону ранее пойманный в яму джип. В раскачку нам удалось вынуть передние колеса и по уже частично засыпанной траншее осторожно вырулить на ровное место. Как только мы вновь расселись по местам, со стороны базы раздался сначала один, а следом за ним сразу второй взрывы. То ли кольца оказались бракованными, то ли бензин слишком качественным, но фейерверк случился немного не вовремя. «Семёныч, гони вперед, как только можешь!» Высунувшись из окна, я крикнул уже приятелю. «Михась, держись за что-нибудь, сейчас будет трясти!» Мощный мотор взревел на высокой ноте, и машина словно прыгнула вперед. Пыль пошла по обеим бортам, словно от пожара, и скоро все заволокло легкой дымкой. Завеса все более уплотнялась, но Варенуха уверенно крутил баранку, что-то цедя сквозь зубы. Так прошло минут 40, но ощущение близкой беды не оставляло. Словно кто-то большой висит над головой, высоко в небе, и целится из чего-то очень убойного. Не осознавая, что делаю, я, перекрикивая рев мотора, приказал: «Сворачивай! В лес! С дороги! Быстро!» Ничего не понимая, Варенуха, не снижая скорости, крутанул баранку, и машина резко пошла вправо. Чудом не сшибив ни одного дерева, мы проехали 20 метров, зарывшись в густые придорожные заросли. Не дожидаясь, пока грузовик окончательно остановится, рывком выпрыгиваю из кабины и бегу назад, на ходу выкрикивая команды. «Михась, доставай москсеть! Нужно укрыть тачку как можно плотнее! Семёныч, помогай ему! Быстро, мужики!» Быстро спешившись, мы втроем натянули лохматое пыльное покрывало на грузовик и разбежались в стороны, укрывшись под кронами разлапистых елей. В глубине души я очень надеялся, что не зря сдернул людей с трассы, и чутье не подвело. С севера, от дороги, послышался сначала слабый, а потом все более отчетливый гул моторов. По звуку к нам со стороны трассы приближалась небольшая колонна. 3-4 легковых машины, вроде того самого джипа, что мы притопили утром. Сделав знак артельщикам оставаться на месте, я осторожно начал продвигаться к обочине, чтобы припорошить наши следы и заодно глянуть, кто это едет. Мы заехали довольно глубоко в лес, но машина была сильно нагружена, колея образовалась, ее четко было видно на желтой почве проселка. Аккуратно срезав ножом хвойную лапу с пушистым хвостом иголок, я быстро подбежал к нашим следам и как мог аккуратно и споро запорошил их веткой и присыпал горстями земли, взятой тут же. Шум моторов приблизился совершенно, и я еле успел спрятаться за толстым стволом какого-то лиственного древа, черт его знает, как оно зовется. Получилось вовремя. В сторону базы проследовала колонна из 4 бронированных джипов, но маркированы они были не как армейские, это я понял сразу. На водительской дверце у каждой из 4 машин красовался гербовый треугольный щит красного цвета, внутри которого была нарисована какая-то черная скала. На крыше, естественно, турели, но вместо пулеметов я разглядел нечто более серьезное. Каждая тачка была оснащена автоматическим гранатометом. Это очень плохо. Даже деревья от такой артиллерии не спасут. Но все же это не военное, а значит, минус танки, пушки, самолеты. Минус войсковая операция по прочесыванию лесного массива и прочие неприятности, которые нам не пережить. Иными словами, мои предположения хотя бы частично оказались верны. Армейцы на помощь наемникам не спешили, и те выслали помощь сами. Быстро глянув на часы, я прикинул, что всего им понадобилось 2 часа 17 минут. Медленно, однако. «Вертушек у вас, ребята, нету. Или их очень мало. Беспилотников тоже незаметно. Иначе искали бы уже тут». Проводив быстро удаляющиеся машины взглядом, я рысью помчался к артельщикам. Созрела еще одна интересная мысль. Мои партизаны притаились и сидели тихо, словно мышь под веником. Снова стало страшно. Но вот это мы сейчас и поправим. «Михась, быстро в кузов, а ты, Семёныч, становись под разгрузку внизу. Будем маленько шалить». Приятель вместе с водилой, ничего не говоря, встали, и вскоре 3 блина противотанковых мин уже лежали на траве, завернутые в кусок брезента. Раз американцы поехали на базу, то так или иначе скоро вызовут сюда технику для разбора развалин и ремонта. Как самый шоколадный вариант, привезут группу пополнения, что для грядущей пакости было весьма кстати. Поедут они не особо опасаясь, поскольку сначала осмотрят окрестности, прилегающие к периметру. А мы уже достаточно далеко. Поэтому я решил заминировать дорогу, раз так и так проезжаю мимо. Это отвлечет иностранцев на какое-то время, даст нам возможность тихо уйти из района поисков. Завернув мины в брезент и взяв под мышку лопату, Я взмахом руки позвал обоих за собой. Действовать нужно быстро, пока еще кто-нибудь не пришел. Выйдя на обочину, я смотрел трассу, и мы прошли еще несколько десятков метров вперед, чтобы минировать отрезок дороги, входящий в поворот. Тут машины вынуждены сбросить скорость, и шанс наскочить точно на заряд увеличится. Для пакости я выбрал старые, но все еще очень даже годные противоднищевые семидесятки. Противоднищевая мина ТМ-72. Масса мины 6 кг. Заряда ВВ 2,5 кг. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 50 градусов. Предназначена для минирования местности против танков, самоходных ракет и артиллерийских установок, бронетранспортеров и транспортных автомобилей. В броне до 100 мм пробивает отверстие диаметром 50-60 мм с расстояния 0,25-0,5 метра. Перебивает гусеницы. Не понимаю, зачем пиндосы тащили к себе на склад все подряд, но конкретно сейчас я был им очень признателен за это. Капризность семидесяток сейчас значения не имела, поскольку я специально проверил, что лежит в укупорках, и взял только нажимные, более простые детонаторы. Мишка стерег дорогу, а мы с водилой занимались установкой. Ставить гостинцы я решил в одного, поскольку опыт, пусть и небольшой, но имелся. Процесс этот несложный. Главное правильно посадить мину в грунт и положить под нее гранату, будь кто захочет ее снять, а не подорвать дистанционно. По уму, пиндосы не должны носиться по дорогам, сломя голову. Опускать впереди колонны отделения инженерной разведки. Эти-то пакость сразу бы обнаружили. Но, как я видел, ничего подобного нет и в помине. Караваны катаются словно дома, ничего не опасаясь. Сейчас действовало преимущество ранней стадии оккупации, когда ничего еще не подготовлено, быт не налажен и территория изучена слабо. Само собой, есть у них карты, спутники и воздушная разведка. Но есть это не везде, в чем мы с артельщиками уже убедились. Вернув взрыватели и аккуратно ссыпав с брезента сухой, прожаренный солнцем грунт, я разровнял землю на месте последней закладки и махнул своим, чтобы уходили к машине. Последний раз от обочины осматриваю дорогу. При минировании грунтовок очень важно брать землю именно с того самого места, где копаешь. Это правило помогает запутать сапера, если он идет с контактным щупом без всякой техники. Земля выглядит однородно, грунт одинаковый, будто и нет ничего. Мины я расставил через 15 шагов друг от друга, поставив минимальную задержку в 30 секунд, чтобы на закладку наехало как можно больше машин, рассчитывая на грузовики и джипы. По прикидкам получалось, что их разнесет в клочья. По-хорошему, следовало высадить на обочинах противопехотки для спешившегося десанта и паникующих пассажиров. Но для неконтролируемой закладки это показалось лишним. Мин в запасе не так много. «Что будем делать, старшой?» Михась говорил тихо, хотя вокруг нас не было ни души. «Ждать, пока обратно поедут?» Резон в словах приятеля, безусловно, был. Обстрелять застопорившуюся колонну — это звучит очень заманчиво. Другое дело, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Всех так и так не подорвем. Уцелевшие свяжут нас боем, окружат и быстро уничтожат. 3 человека против 20 — расклад не очень верный. Сработает закладка или нет, нам следует уходить и как можно быстрее. Нет, пока рано показывать зубы. Сейчас садимся в грузовик и рулим как можно дальше, на юг. «Почему на юг?» Это вступил в разговор водила, уже почувствовавший себя настоящим диверсантом. «Это я как раз понимаю. Маленькая безнаказанность, куча оружия и тотальное невежество. Но выходить из себя и тем более серчать на престарелого мстителя не стал. Всему свое время, нужно внести ясность». Согласно карте, конфискованной у наемников, в районе Кемерово никаких войск пока нет. Город и окрестности разнесли основательно, зацепив дачные кооперативы. В том районе организовано вахтовое патрулирование. Только легкие наземные группы, иногда летают вертушки. Там организуем сеть схронов, 2-3 постоянные базы, и вернемся сюда. К тому времени пройдет недели 2-3, пиндосы успокоятся и перестанут нас активно искать. Сейчас мы скованы грузом, к тому же у нас громоздкая тачка, с ней особо не повоюешь. А сейчас по коням, время дорого. Больше не говоря ни слова, мои партизаны снова расселись по местам. И мы, осторожно выбравшись из леса, снова поехали по проселку. Повеселели оба, когда я разрешил закурить,

Там-то, скорее всего, сидит некто обеспеченный. И что-то мне подсказывало, весьма опытный в нашем деле кадр. Все палатки прикрыты срезами еловых ветвей. А этот заныкался под прикрытие деревьев и чуть в сторонке от остальных, но не на окраине лагеря. Вполне грамотно, но как-то уж слишком напоказ все это. По лагерю свободно ходили люди, но вооруженных среди них я не заметил. С виду обычные туристы, только оборванные все уже. Глаза потухшие, никто ни на кого не глядит. Немного погодя, появилась группа из 6 человек, привлекших мое внимание своим видом. Все одеты в натовский камуфляж «Цифру» с трофейным импортным оружием, в разгрузках и полной амуниции. На левой ляжке у каждого виднелась грязная узенькая белая вязочка. Этот прикид мне знаком. Так делают, чтобы обозначить своих и ненароком не подстрелить своего в ближнем бою. Мода принята еще с конца Первой войны. Фишка эта позаимствована у духов. Штука полезная. Даже в темноте можно разглядеть своих. Но это еще ни о чем не говорит. Точно такую же моду переняли всякие любители высокобюджетных игр в войнушку. Оружие вполне может оказаться пневматикой, и ребятки только понтуются. Хотя зачем им тут таскать пусть и легкие, но все же муляжи? Вот это было непонятно и сбивало с толку. Решив, что делать какие-то определенные выводы пока рано, я еще раз внимательно осмотрел лагерь. При повторном осмотре картина чуть прояснилась. Вторая большая палатка оказалась полевым лазаретом. Переменившийся слабый восточный ветерок донес до меня запахи дезинфекции и слабый душок гниения. Получается, что туристы, как я обозвал про себя найденышей, уже так или иначе вошли в контакт с оккупантами и даже успели повоевать. Но возможен и другой вариант, что передо мной простые беженцы, а в палатке те, кому повезло выжить после уничтожения того же Кемерова. «Рысь, слева 15. Пеший патруль. 2 карандаша». Мишка не дремал, вовремя заметив все-таки имевшееся у туристов охранение. Без суеты убирая оптику в карман и приготовив на всякий случай пистоль, укрываясь капюшоном, плотно приникая к земле. Теперь все видят просто кучу палой листвы. Меня можно обнаружить, только наступив. Так прошло минут 30, в течение которых я слышал, как мимо прошли двое. Судя по голосам, это были молодые парни лет 20. Шли они не особо скрываясь, поэтому хоть и не топотали, как слоны, но слышно их было за версту. «Шерман сказал, что послезавтра снова пойдем к лесопилке. Попробуем пробиться к линии фронта». Голос был хоть и с хрипотцой, но уже устоявшийся, низкий. По-моему, он должен принадлежать парню лет 25. Ему отвечал более молодой турист, чьи шаги были легче, а голос звучал по-юношески, нестройно. «Ага», — более молодой говорил недоверчиво, в голосе слышалась легкая истеричность. «Шестерых потеряли в прошлый раз. Шерман твой ни черта не знает. Обложили нас тут. Скоро расстреляют из минометов, и вся недолга. Расходиться нужно. Порознь легче будет пробиться к своим». «Вон как заговорил». Старший турист не на шутку взъярился. «А когда Шерман тебя из-под обстрела вытащил?» «Он же нас на тот обстрел и накликал!» Раздраженно и как-то устало возразил молодой. «Если бы этот стратег Херов тогда на пиндосов не залупнулся, все бы живы остались. Тигранову ногу по колено уже отрезали. Заживо гниет пацан. Маша, Володей и Овчина. Их просто на куски разнесло. А ты тут про войну поешь. Все, отвоевались уже». «Так значит, по-твоему...» Голос старшего дрожал от ярости. «Нужно выйти и сдаться». «Кому сдаться-то?» Молодому уже наскучил разговор, видимо, ведущийся не в первый раз. Он возражал скорее от скуки. «Изничтожают всех под корень, иначе половина бы уже к ним в полицаи перешла». «Ах ты, гад!» Послышались звуки ударов. Потом что-то похожее на стук от упавших двух кулей картошки. Треск сучьев и брань сквозь зубы. Вот и все, что доносилось потом еще минуты 3. Потом снова послышались чьи-то шаги и громкий окрик. «А ну, перестаньте!» Голос, несомненно, принадлежал женщине или, может быть, девушке. «Перестаньте сейчас же!» Снова послышалась возня, сердитое бурчание и, наконец, нестройные возгласы повздоривших патрульных. Говорил все больше тот, что помладше, а второй, приверженец войны до победного конца, только пыхтел и тихо матерился сквозь зубы. «Лер, мы это... Случайно все вышло. Сейчас периметр обойдем и в лагерь вернемся. Ты иди, мы скоро». «Периметр обойдете? Да если вас за версту слышно, орете, как бабы.